Аналогичным образом направляется и издательская деятельность. Все рычаги, определяющие появление в свет новой мысли в науке, находятся, как правило, во власти ревнителей старины, оберегающих парадигму в ее борьбе против свежих идей. Чтобы не ходить далеко за примерами, отметим, что только что упомянутую книгу Коперника удалось напечатать, притом с неимоверными усилиями, лишь в самом конце жизни великого ученого. Рассказывают, что первый ее экземпляр пришел к автору в день его смерти, 24 мая 1543 года. А ведь основные выводы были получены еще в 1507 году. Правда, поначалу он и сам не спешил с публикациями, оттачивая доказательства и добиваясь ясности. Один из ведущих немецких математиков конца XIX века, Кронекер, помешал соотечественнику Кантору не только получить новую должность в университете, но и опубликовать хотя бы одну работу в немецкой периодической печати. И это несмотря на то, что доказательства автора теории множеств были математически строги, а положения убедительны. Редактор немецкого научного журнала XIX века «Анналы» Погендорф отказался в свою пору напечатать статью Майера, излагавшую идею великого закона природы, закона сохранения и превращения энергии. Столь же суровым по отношению к новому проявил себя 20 век, хотя, казалось бы, история научных открытий должна была кое-чему научить человечество. По-видимому, оправдываются слова Гегеля, заметившего, что опыт истории, дескать, учит, что люди ничему не научаются на опыте истории. Далеко не сразу приняли к печати первые работы де Бройля по квантовой теории. Отказывались вначале печатать статью американских физиков Уленбека и Гаутсмита, предсказавших существование у электрона спина, собственного момента количества движения элементарной частицы. Издатели посчитали, что в их статье излагаются совершенно неприемлемые идеи. Авторитет великих умов, психологическая привязанность к старому, позиция официальных научных органов – все это вместе создает особую атмосферу, увенчанную так называемым здравым смыслом. Здравый смысл защищает и освещает старые знания как единственно правильное. Не это ли имел в виду Гёте, когда писал «То, что духом времени зовут, есть дух профессоров и их понятий, которые эти господа не кстати за истинную мудрость выдают». По существу, здравый смысл — это совокупность устоявшихся догм, принадлежащих вчерашнему дню науки. Уверовав в них, исследователь уже не пылает желанием что-то менять. Напротив, становится чужд изобретательности, живому творчеству, почвуя нас готовыми истинами. Сколько выдающихся результатов было объявлено абсурдными, только потому, что они выходили за границы здравого смысла. Когда противиться новому невозможно, когда не остается уже ни экспериментальных, ни логических доводов, выставляют решающий аргумент. Это противно здравому смыслу. Но что же за ним стоит? На какие доказательства он опирается? И вообще, что это такое здравый смысл? Здесь мы напрасно будем ждать ответа. Будучи хранилищем старых парадигм, здравый смысл осуществляет функцию, так сказать, методологического деспотизма. Всякий отход от принятых решений, устоявшихся образцов, вызывает немедленную критику и расценивается как подрыв устоев науки, как отклонение, ошибки здравого смысла. На острие прогресса. Под давлением всех факторов, содействующих сохранению старой парадигмы, она обретает характер предрассудка. Расщепить же человеческий предрассудок бывает, как показывает история науки, посложнее, чем даже расщепить атом. Нужны не только оригинальные идеи, столь же нужны и люди, готовые их отстаивать. Им предназначено идти наперекор всему сложившемуся строю мысли, часто выступать в одиночестве вопреки большинству. Вот почему это должно быть не только мыслители, но и характеры, не боящиеся лишений и жертв.